Планы меняются. Я очень хорошо помню то время, когда собирался пойти и записаться в армию, чтобы сражаться во Второй мировой войне. Я мечтал попасть в морскую авиацию. Весь год до ухода в армию я работал в мясной лавке рядом с нашим домом. Владельца звали Уолтон Ханнинг. Он был человек такого же рода, что и мистер Андерсон. Мистер Ханнинг наставлял меня в разных сложных вопросах. Он объяснил мне, что такое продажа на основе комиссионных. Когда у нас залеживался какой-нибудь товар, мистер Ханнинг всегда выплачивал мне небольшую премию, если я помогал уговорить покупателей взять часть этого товара в пятницу. Иначе он испортился бы за выходные. Вечером, накануне того дня, когда я должен был явиться на призывной пункт 1 июля 1944 года, мистер Ханнинг сказал мне: «Зик, я хотел бы, чтобы ты вернулся работать ко мне после войны. Мы оба знали, что война идет к концу». «Да нет, мистер Ханнинг, меня это не очень интересует», — ответил я. «Почему же?» — спросил он. «Ну, с торговлей мясом много не заработаешь». В последний месяц перед моим уходом в армию мне платили $30 в неделю. Это за работу на полный день. Когда я говорю «полный день», я имею в виду с 7 утра до 7 вечера, 5 дней в неделю, и с 7 утра до половины 12 ночи в субботу. «Зик, я тебе кое-что объясню», — сказал он. «В прошлом году, после уплаты всех налогов, эта лавка принесла мне $5117. То был его доход за 1943 год, а для 1943 года и для нашего городка это были огромные деньги. Любимый и уважаемый всеми городской врач построил себе роскошный дом, и этот дом стоил чуть больше 4000. Поэтому 5000 были огромной суммой». «Зик», — сказал мистер Ханнинг, — «если ты вернешься и проработаешь у меня 2 года, я научу тебя всему, что нужно знать мяснику, как покупать и как продавать, как вести бухгалтерию. Я помогу тебе получить кредитную линию в банке. Я помогу тебе начать собственный бизнес, если ты проработаешь на меня 2 года после того, как вернешься с войны». Ух, как я обрадовался. На следующий день я летел на призывной пункт как на крыльях. Я пойду на эту войну, быстренько ее закончу, вернусь, проработаю пару лет на мистера Ханнинга, обзаведусь собственной мясной лавкой и буду зарабатывать по 5000 в год. Я был на 7-м небе от восторга. Но 15 сентября 1944 года в 9:50 я пришел в Христианскую ассоциацию молодых женщин в городе Джексон, штат Миссисипи. Там устраивали небольшую вечеринку для нас, моряков. Войдя, я увидел у музыкального автомата потрясающую рыжую красотку. Волосы до плеч, зеленый сарафан. Я понял, что моя жизнь никогда не будет прежней. Да-да-да-да, увидев эту рыжую, я сразу понял, что теперь все изменилось. И мои планы тоже изменились. После демобилизации я решил получить высшее образование и выбрал университет Южной Каролины. Мы поженились, и я содержал семью, торгуя сэндвичами в общежитии по вечерам. Особенно хорошо торговля шла осенью и зимой. Но летом почти все разъехались на каникулы, и мой бизнес сошел на нет. Рыжая увидела в газете объявление о найме агентов по продажам. Оно обещало заработки по $10000 в год. Мы решили, что это рука провидения. Они обещают $10000 в год. А нам как раз очень не помешали бы эти $10000. Просто удивительное совпадение. Я пошел на собеседование. Вернулся домой весь радостный и сказал рыжий: «Ну, дорогая, у нас есть работа. Мы будем зарабатывать по $10000 в год». «А чем мы будем заниматься?» — спросила она. «Кухонной утварью», — ответил я. «Кстати, выяснилось, что образцы для торговли я должен буду покупать на свои деньги. Мне предстояло быть распространителем, то есть ходить и стучаться в двери, спрашивая, не желает ли кто купить посуду. Так называемые прямые продажи. Оклада не было, только комиссионные». «Угу. Мы будем получать всю эту кучу денег». «А когда мы начинаем?» — спросила она. «Ну, я точно не знаю. Он обещал позвонить». Тогда я был так наивен, что решил, работа у меня в кармане, когда на самом деле мне отказали. Прошел месяц, этот человек так и не позвонил. Я начал сомневаться, что он вообще когда-нибудь позвонит. Я написал ему письмо. «Я уверен, что смогу продавать ваш товар. Это замечательный товар. Мне нужна работа, я хочу работать. Дайте мне шанс». Еще месяц я его уговаривал, а потом мне пришлось согласиться на его условия. Он сказал: «Пройдешь инструктаж, он занимает неделю. Если к концу этой недели я решу, что ты годишься в распространители, тогда я дам тебе шанс». На тот момент я даже не знал еще, какой процент комиссионных мне будут платить и получу ли я вообще эту работу. Но я был так убежден, что за эту неделю уговорю его, что согласился пройти тренинг. Как вы уже знаете, я большой оптимист. Я из тех, кто опускает в парковочный счетчик мелкую монетку, когда жена идет за покупками. Такова моя натура. Все же мне понадобился еще месяц, чтобы получить эту работу.